Поздней ночью того же дня была ужасная непогода. Ветер просто сходил с ума. Он бросался на окна, сотрясая рамы, громыхал на крыше оторванным листом железа. Вообще, черт знает, что вытворял. Вся эта свистопляска особенно слышна была здесь, на шестом этаже, под самой крышей, которую когда-то пробила бомбой. Казалось, на чердаке искалечены перекрытия скрежещут, грозя обрушиться. Боже, какой ветер, какая ночь! Надя не спала, а Костя спал. Счастье, что он наконец заснул. Страшно припомнить, что с ним было, когда он узнал про Юру. Он не мог ни усидеть, ни устоять. Метался, хватал себя за голову, рычал. «Костя, не казни себя так, ты же не виноват». «Виноват, во всем виноват, я убийца. В чем же ты виноват?» Вовлек его в эту работу. Он же хотел бросить, он чувствовал. Я его уговорил продолжать. Может быть, это связано не с работой. А зачем они чертежи взяли? И снова Костя бросался и стонал. Он ко мне подошел. Я его оттолкнул. Будь я проклят. Поздно ночью Костя заснул. И теперь спал, мучительно втягивая воздух и выдыхая его. А она лежала рядом и не могла спать. Что делать? Как спасти его? Она ощущала себя слабой и маленькой, такой маленькой под темным потолком, по которому дрожа бегали пятна света. Костя пошевелился, повернулся во сне и сказал: «Рора». Надя окаменела под одеялом. Значит, в горе ему нужна Рора. Так оно и есть. Я это знала. Я всегда знала, что он любил ее больше. Она лежала на спине и плакала беззвучно, не шевелясь. Прохладные слезы скатывались по щекам и стекали в уши. Она лежала с ушами полными слез и представляла себе Рору, сильную, веселую, легкую, которой уже нет. Юрка захныкал у себя в кровати. Надя встала и подошла. Нет, затих. Она постояла, держа руку над маленьким спящим лицом. Теплое дыхание чуть-чуть обвивало руку. Кругом гремело, стучало, грозило, а Юрка дышал. Внезапно Костя подскочил и сел. «Костя, что ты?» Он схватил одежду и стал одеваться. «Костя, куда ты?» Он молчал. Надя зажгла свет. Он глядел на нее безумными расширенными глазами, в руке носок. «Что с тобой? Куда ты собрался?» «Надо идти». «Куда идти? Ночь?» «К нему, туда». Он дрожал всем телом и тонко, отчетливо стучал зубами. Она налила воды. Он глотнул, залил простыню и огляделся, приходя в себя постепенно. «Надюша, что это было? Я испугался». «Успокойся, милый, ничего нет, это ветер». Он прижал голову к ее плечу. «Я испугался». «Ложись, дорогой, спи». Они легли. Костя постепенно затихал в ее руках. Она держала его осторожно, как Юрку.